Глава 20. 1552 год. Тула. Колдунья прохаживалась по рынку, сопровождаемая гневными взглядами туляков, не обращая на них никакого внимания. Она прекрасно знала, что те, кто смотрит на нее с негодованием, скоро придут к ней за разными травами и будут униженно просить о помощи. Но это будет в ее вотчине. А здесь их вотчина, и они вольны себя вести, как захотят. Возле одного торгового ряда женщина задержалась, рассматривая посуду. Здоровенный черный кот, неизменный атрибут любой ведьминой избушки, разбил недавно кувшин и пару тарелок. Продавец покосился на неприятную ему покупательницу, хотел было прогнать, но купеческая жилка дала о себе знать. И он спросил как можно любезнее: «Может, чем пособить, бабушка?» «Бабушка твоя уже в могиле, почитай, лет 10», — буркнула колдунья. «Дед туда еще раньше отправился. Так что меньше разглагольствуй, милок. Почем посуда-то?» Удивленный продавец назвал цену, и старуха, достав из кармана грязного передника деньги, кинула на прилавок. «Держи, касатик». Купец взял монеты с брезгливостью, пересчитал, удостоверился, что все совпадает, и отвернулся от нее, ища глазами других покупателей. В худую жилистую руку старухи вцепилась Марфа и запричитала. «Бабушка родненькая, детишки мои заболели, лихоманка проклятая одолела. Пособи, какие угодно деньги заплачу». Колдунья отдернула руку и презрительно бросила: «Сказала я твоему муженьку, девушка, что не свое он взял, отсюда и все беды. Ежели вернет назад ту штуковину, чтобы с урманским колдуном заговорена, выздоровеют твои деточки, ежели нет, и снадобья мои не помогут». Глубокая морщина, словно трещина, прорезала гладкий лоб Марфы. «Григорий взял чужую вещь?» — спросила она, удивленно моргая глазами. «Да как такое возможно, бабушка? Муж сроду чужого не брал. Не вор он? Ты что-то путаешь?» «Да не крал он», — пояснила колдунья с неохотой. «Хозяин потерял, он поднял. Была бы другая вещица, стал бы сам хозяином. Но попалась ему заговоренная. Через это и дети захворали». Марфа прижала прохладные ладони к пылавшим щекам. «Значит...» С трудом выговорила она. «Ежели Григорий вернет то, что взял, деточки поправятся?» «И жить будете долго и счастливо», — пообещала старуха и махнула рукой. «А теперь иди во свояси, пора мне». Не заставив себя упрашивать, женщина бросилась домой. Сумрачный Григорий ходил из горницы в горницу. Детям становилось все хуже и хуже. «Гришенька, родимый!» Марфа с порога упала ему в ноги. «Соколик мой ясный, умоляю тебя, верни басурманскую вещицу, которую нашел хозяину. Не стоит она жизни наших детушек». «Значит, старая ведьма сказала тебе про саблю?» — спросил он без удивления. Она замотала головой. «Про саблю ничего не ведаю, лишь про вещичку заговоренную знаю». «Она и есть та вещичка». Григорий вышел в другую комнату и через мгновение вернулся с саблей. «Вот, гляди, жалко мне с ней расставаться. Представь, продали бы мы ее какому-нибудь купцу, и дом бы новый построили». Он поднял оружие над головой, и оно призывно сверкнуло всеми цветами радуги. «Гляди, красота какая!» Марфа зажмурилась. «Убери ее, проклятущую!» — закричала она. «И смотреть не хочу! Сабля бесовская тебе дороже малых детушек!» Она хотела еще что-то добавить, но в комнату вбежала испуганная Палашка. «Совсем плохо детушкам!» — прошептала она и опустилась на пол. «Кажись, отходят!» Марфа, зарыдав, бросилась к детям, а Григорий, быстро завернув саблю, выскочил из дома. «Не успею», — подумал он, почти бегом направляясь в поле. «Дорога дальняя. Заберут на небо моих детушек». «Григорий, это опять ты?» Василий снова нагонял его, сверкая черными глазами. «Опять на поле сражения? Подвези, Василий». Григорий в мольбе протянул ему руки. «Жизнь человеческая решается». Купец хитро посмотрел на него. «Чья жизнь? Детей моих!» — простонал Тюжев. «Поехали, прошу! Дорогой все расскажу!» «Садись!» Василий подождал, пока Григорий заберется в повозку и погнал лошадь. «Вижу, неспокойно у тебя на душе», — начал он. «Я это сразу заметил, когда ты на поле боя искал что-то. Дорогая вещь, да? Это она у тебя под мышкой?» «Она проклятая!» Тюжев развернул холстину, и ханская сабля предстала во всей своей красе. Лучи солнца заиграли на драгоценных камнях рукоятки, и Василий зажмурился. «Красота-то какая! Похоже, супостатова. Наши оружейники таких не делают». «Точно. Думаю, самого Девлет-Гирея оружие», — отозвался Григорий. «Другим не по карману». «Это верно», — заметил Василий и с интересом посмотрел на воина. «Что делать с ней собираешься? Куда везешь?» «А туда, где нашел», — буркнул Тюжев. Лицо купца вытянулось от изумления. «Да ты в своем ли уме?» Григорий промолчал. Василий придвинулся к нему и схватил горячими длинными пальцами его ладонь. «Гриша, продай саблю мне!» — зашептал он горячо, лихорадочно. «Негоже пропадать такому добру! Дураком будешь, ежели такое богатство в поле бросишь! Хан чай тебя там не дожидается!» «Ты не все знаешь, Василий», — ответил Тюжев, пристально глядя в черные глаза. «Сабля непростая, заговоренная. Хотел я с ней поступить точно так, как ты посоветовал. И не тут-то было. Детушек моих болезнь свалила. Не терпит сабля другого хозяина. Будет Девлет-Гирея ждать, сколько потребуется. А остальным несчастье приносить. Нельзя тебе ее брать. Бесовская в ней сила таится». Василий захохотал, и в ответ на его громкий смех вороны разразились карканьем. «Ой, уморил!» — он ерзал по телеге, бил себя по бокам. «Ой, уморил! Сабля бесовская! А хотя бы и так!» Купец вдруг посерьезнел. «Все равно от нее не откажусь! Я, Григорий, ни бога, ни черта не боюсь. С чертом даже больше дружен. Ничего он, проклятый, мне не сделает. Ежели я тебя убедил, по рукам». «Не могу я человека под гибель подвести», — артачился Тюжев. «Ежели человек сам этой погибели хочет», — допытывался купец. «С такой саблей и умереть не страшно. Впрочем, шутка эта. Не думаю я умирать. Давай саблю и иди во свояси», — позвякивая монетами. Словно пчелиный рой пронеслись в голове Григория разные мысли. «Может быть, отдать саблю Василию, который обещал заплатить, и забыть обо всем?» Однако голос разума вклинился в раздумья. «Этот купец ничего не видит, кроме наживы. Продашь ему саблю, сгинет где-нибудь от рук злодеев. Нет, нужно принести оружие на то место, где его взял, а потом, как Бог распорядится». Григорий покачал головой, тяжело вздохнув. «Продал бы я ее тебе, Василий, ежели б не уверовала в неприятности, которые она приносит. Нет, давай постараемся вернуть ее хану. Кто знает, может быть, он уже шлет гонцов к Туле». Купец отвернулся с досадой. Верхняя пухлая губа приподнялась в оскале, обнажив ровные крепкие зубы. Немного помолчав, он кивнул. «Что ж, Гриша, твое дело. Все равно садись, свезу тебя, куда пожелаешь». И снова вороная кобыла повезла ездоков в чистое поле. Дорогой оба не сказали ни слова. Лишь Тюжев увидел то проклятое место, тихое и пустынное, спрыгнул с повозки и улыбнулся Василию. «Ну, спасибо тебе. Долгонько бы я сюда шел». Василий ничего не ответил, лишь воровато посмотрел по сторонам, сунул руку за широкую спину, и на голову Григория опустилось что-то тяжелое. Свет померк в глазах, и молодой воин Ивана Васильевича упал на землю, как сломленное ветром дерево. К Купец довольно крякнул, бросая на дно повозки булыжник, прихваченный им на всякий случай, и спрыгнул на землю. Лошадь тревожно заржала, словно осуждая хозяина за бесчеловечный поступок. «Цыц, бедовая!» — пригрозил ей купец, подошел к бездыханному телу и спокойно взял саблю из обмякших рук. «Ты сам виноват, Гриша», — сказал он, поморщившись при виде тонкой струйки крови, бежавшей по виску. «Я не просил тебя беспокоиться обо мне. Я просил тебя совсем о другом. Прощай». Он залез в повозку, спрятав саблю под солому, и стеганул лошаденку. Она понеслась рысью, словно поскорее желая покинуть проклятое место. Купец долго оглядывался назад, будто боясь, что Григорий очнется и бросится вдогонку, но тот не приходил в себя. И вскоре Василий уже не видел неподвижно лежавшую фигуру. Он торопливо перекрестился, пожелал себе счастливого пути и прилег на соломе, напевая песню. Когда повозка поравнялась с густым зеленым лесом, плотной стеной, стоявшим по правую сторону поля, из него с гиканьем и криком выскочила ватага бородатых молодцов, бедные, разношерстно одетых, размахивавших кольями и палками. «Разбойники», — подумал купец и стал хлестать кобылку по спине. Но высокий худой мужик на белом коне преградил лошади путь и приказал Василию слезать с повозки. «Куда путь держишь?» — буркнул он. «Что везешь?» Страх охватил все существо купца. Он вспомнил, что про местных разбойников рассказывали ужасные вещи. И надо же было ему попасть в их руки, да еще с таким ценным грузом. «Нет, саблю он не отдаст ни за что на свете». «Чего молчишь?» Главарь легко спрыгнул с коня и подошел к Василию, который стоял ни жив, ни мертв. «Видно, что купчина ты, толстопузый. Давай деньги и товары. Ну, долго я буду ждать». Василий еле разжал склеившиеся губы и пробормотал. «Порожнее я. Еду за товаром. Денег кот наплакал. Вот, берите». Он кинул им кошелек, расшитый бисером. Один из разбойников, суровый взгляд которого говорил о том, что он не привык к отказам, стал считать деньги. «Прав он, Данила», — бросил злодей главарю. «Совсем тут мало, сущие гроши. А не припрятал ли купчина что-нибудь в соломе?» Вперед выступил старичок, одетый в ватник. «Ну-ка, ребятишки, давайте пошарим у него в телеге». Страх уступил место злости, и Василий, понимая, что мерзкий старик сейчас найдет саблю и, прощая его мечты о хорошей наживе, опустил тяжелый кулак на седую голову разбойника. Тот упал, а на купца набросились остальные, повалили на землю и принялись избивать палками. «Хватит!» — крикнул вожак, когда лицо Василия превратилось в кровавое месиво. Он подошел к неподвижно лежавшему купцу, наклонился над ним и вымолвил. «Мертв! Хорошенько же вы его избили! Нече наших трогать!» — отозвался молодой детина и стал рыться в соломе. «Гляди-ка, Данила, что я нашел! Так вот почему он не хотел, чтобы мы осмотрели его повозку!» Увидев саблю, разбойники оторопели. Такие роскошные вещи доселе им не попадались. «Дай сюда!» Вожак отобрал оружие у детины и погладил рукоятку. «Интересно, где он его раздобыл? Чье это оружие? Да какая разница?» Старик давно очухался и сидел на земле, поглаживая затылок. «Твои знакомые купцы вмиг продадут диковинку. Ребята, берите повозку и кобылу, а этого...» — он пнул ногой труп. «Оставим воронам, то-то будет у них пиршество». Разбойники загоготали, заулюлюкали и, взяв под уздцы вороную кобылу, направились к лесу. Вскоре их голоса стихли в чаще, а Василий так и остался лежать на холодной земле, невидяще глядя в темнеющее небо.